Напугал, черт косматый. Я думал, ты ушел. Филимон подошел к столу, зажег лампу. Электричества тогда не было еще. Пока зажигал, тень от его всклокоченной головы, заросшей крепкими, как проволока, волосами, торопливо металась по стене. Потом кинул на председателя свой мягкий, немного с грустным прищуром взгляд. «Ну, вижу ведь, точит что-то внутри. А от думы до угрюма первое лекарство делешь пополам». «Скажи-ка, что ты о Морозове думаешь?» — спросил Большаков. «Об Устине? Да что о нем думать, не девка». Колесников молча вернулся на свое место в угол. Свет от лампы на столе резал глаза. Захар почти не видел Филимона и переставил лампу на другой конец стола. «Понимаешь, Филимон, не кажется тебе, есть в Морозове что-то такое, чего не видим мы?» «Так и в Курганове Фроли есть», — проговорил Филимон. «Тот вообще глаза от людей воротит. Вести везет, а голову всю жизнь на бок, как пристяжная. Черт его разберет, почему. С чудинкой человек». «Да», — шевельнулся Захар, — «у каждого из нас своя чудинка. Иначе тихая жизнь была бы, как стоячее болото. Только когда непонятно, что за чудинка, отчего она, вот тогда беспокойно как-то». «А у Фрола отчего знаешь? А ведь незаметно, чтоб сильно беспокоился». «Ну, Фрол что? Если, допустим, оступишься где, Фрол ничего, он, может, ничего и не скажет вслух, только ухмыльнется злорадно, отворотит морду и еще раз усмехнется, все на виду, и, кроме того, привык я к этому». Захар помолчал и продолжал. «Он всю жизнь надо мной ухмыляется. Что ж, видно, не переваривает меня. А Устин обязательно посочувствует, поможет в беде. А про себя? Про себя он тоже не ухмыльнется ли? Вот, понял?» И Захар облегченно вздохнул, точно высказал, наконец, ту мысль, которая маячила где-то глубоко, беспокоила его уже не один год. «Вот что я хотел сказать», — снова проговорил Захар уже просто и отчетливо. «Вот и сегодня, к примеру, не показалось тебе, что Устин говорил одно, а сам сидел и думает? Ага, доруководили, слава богу, с вашей Натальей. А? Не уловил?» Неуклюжий угловатый Филимон Колесников поднялся, потоптался на месте, скрипя половицами. «Черт! Живешь-живешь, а потом и открывается самому себе. Да ведь ты сундук сундуком». Сел, положил на колени узловатые руки, с въевшейся землей, будто собирался фотографироваться. Потом снова встал. «Нет, Захар, уловить не уловил», — неожиданно огорошил Колесников Большакова. И также неожиданно заявил. «Но ты это верно сказал. До корня, однако, копнул, язви тебя». «Ну как же до корня, когда ты не уловил?» — разочарованно протянул Захар. «А так? Я улавливаю спустя. Сперва сверкнет, потом уж грянет когда-то. Вот». И снова встал, затопал по кабинету, словно хотел продавить половицы. Захар молча наблюдал за ним. Такой он и есть, как ты сказал. Прямо уж ползучий. Ухмылялся он. Ей-богу, теперь это и мне видно. Ладно, Захар, мы его за хвост как-нибудь ухватим, да выдернем всего на воздух. Поглядим, как извиваться будет, дай срок. Но в течение года Устин своего хвоста не подставил. А большего срока Филимону никто не дал. Началась война. Из армии Филимон Колесников вернулся поздно, в 48-м. Большаков встретил его на станции. Выпрыгнув из вагона, Филимон сгробастал Захара, долго тискал и мял, точно хотел переломать ему все кости. «Хватит, хватит!» — умоляюще попросил Захар. Отступил на 3-4 шага, оглядел крепкую, словно высеченную из камня фигуру Колесникова в солдатской гимнастерке и сказал: «Ну, медведь! Что у нас в колхозе-то? Как жили? Рассказывай!» Захар рассказывал до самого зеленого дола.